«Пошел ты со своим кино», — рассердился Сидоров. «Но выдумывают там, а я смотри». А жила у них в квартире тетя-аптекарша. Дом для работников аптеки еще только строился, у нее не было своей квартиры. Молодая тетя по роду своей работы имела дело с ядами, поэтому очень интересовалась Шекспиром. «Напрасно», — заметила она, — «вы не правы». И стала рассказывать про Шекспира. «Да так хорошо, понятно». «Допекли вы меня своим Шекспиром», — сказал Сидоров. «Пойду, посмотрю». Пошел. Посмотрел и говорит: «Не знаю, как там у королей, а у нас бывает. У нас Гриша Новоскольцев захотел паразит бригадиром стать. Что он делал? А бригадиром молодой парнишка был, школу механизаторов кончил. Так этот преподобный Гриша орет на всех собраниях. У него, дескать, опыту мало. А мы шумим. Вот и хорошо, что мало. Меньше воровать будет». Трудно, как видите, идет фильм к моему Сидорову. И все равно не надо смущаться. Капля камень точит. Ну, упаси бог подлаживаться сейчас под Сидорова. А мы подлаживаемся. В этом все горе. У Сидорова сынишка есть. У сынишки, глядь, свой сынишка. А тот будущий Курчатов или Суриков. Вот для них и надо делать. Писать, играть, петь. Дальше. Мы хотим, чтобы культурный человек жил в деревне и вроде бы не чувствовал этого. А он чувствует каждый день. Зарплата специалистов в деревне, рабочих совхоза, теперь почти такая же, как и в городе. А что ему предлагают в раймаге? Вековой драп, патефон, сработанный еще рабами Рима, диваны а-ля гроб на ножках. Получше хочешь? Ехай в город. Понаблюдайте за деревенской хозяйкой, когда к ней приехали гости, и ей хочется угостить их. Как она крутится, бедная. Селедочку бы. Селедки доброй нет в сельмаге. Сметаны нет, молока нет, ничего нет. Зло берет. В селе совхоз. Значит, рабочие. Рабочие. А как же так? В магазине ничего нет. Приусадебный участок. Вот куда вольно и невольно обращены взоры тех, кто против него в принципе и кто за него. А на кой бы он черт нужен, такой огромный, такой натуральный, если бы в сельмаге было что купить. Сколько он сил, времени требует этот огород. Парень на пашне наломается, приедет домой, капусту надо поливать, картошку окучивать, свиньям замес варить, сено косить кровенки. Ворочает парень и тоскует. В городе отработал человек 8 часов и вольный казак, а тут как проклятый ни дня, ни ночи. А в селе молочный совхоз, рядом мясо совхоз, под боком сырзавод, полеводка, все есть, а в магазине шаром покати. Эх, а ведь парню книгу прочесть хочется, в кино посидеть. Вечерняя школа, а то и заочный вуз ждут, все надо, а время где? Где те дяди, которые бы освободили сельскому парню время для книги, кино, клуба, вечерней школы, заочной учебы? Где те дяди, которые по старинке куют для деревни патефоны? Хватит патефонов, делайте электропроигрыватели. Где те дяди и тети, которые отбирают для села грамм-пластинки? Не надо, все частушки и частушки. Тут и романсы любят, и Райкина, и голоса писателей, и даже оперетту. Где те дяди и тети, которые комплектуют сельские библиотеки? Почему только белые березы, а Летет уходит в горы, записки охотника и про шпионов? Сейчас, пожалуй, укажут на тиражи вообще, знаю, большие. Но надо представить себе, какая это зияющая утроба деревня. Кстати, тираж журнала «Сельская молодежь» смехотворно мал. В заключение о кино применительно к сельскому зрителю. Каким оно должно быть? Перефразируя известное выражение, таким же, как в городе, только лучше. Какой должен быть современный положительный герой? Знает, что он должен быть честный, неглупый, добрый, принципиальный и тому подобное. Знает больше, у положительного героя могут быть какие-то и отрицательные стороны, слабости. Вообще о положительном герое знают все, какой он должен быть. И тут, по-моему, кроется ошибка. Не надо знать, какой должен быть положительный герой. Надо знать, какой он есть в жизни. Не надо никакого героя предлагать зрителю в качестве образца для подражания. Допустим, вышел молодой человек из кинотеатра и остановился в раздумье. Не понял, с кого надо брать пример, на кого быть похожим, ну и что? Что есть не убояться этого? На кого быть похожим? На себя. Ни на кого другого ты все равно не будешь похожим. Если ты посмотрел умный фильм, где радуются, горюют, любят, страдают, обманываются, обретают себя живые люди, значит, тебе предложили подумать о самом себе. Тебе показали, как живут такие-то и такие-то, а ты задумаешься о себе. Обязательно. В этом сила живого, искреннего, реалистического искусства. Если авторы сами радуются хорошему, если ненавидят дурное в людях, если все это правда, если ты сам знаешь, что в жизни так и бывает, как тебе только что показали, то не захочешь спрашивать, на кого быть похожим. На себя, только станешь умнее, крепче, отзывчивее. Не мог же ты не радоваться, когда все в зале радовались, что человек в трудную для себя минуту не соврал, не словчил за счет другого, а человек казался незаметный, каких много. Радость, какую мы испытываем, глядя, как человек перемог себя и остался человеком, скоро не забудется. Мне кажется, смысл социалистического искусства не в том, чтобы силиться создавать неких идеальных положительных героев, даже в противоположность отрицательным, а находить и обнаруживать положительные суть, качества добрые, человечные, и подавать это как прекрасное в человеке. И потом мы забываем, что когда мы уж очень настойчиво начинаем предлагать зрителю образцы для подражания, мы возбуждаем в нем чувство протеста, раздражения. Попробуйте за ребенка сделать какое-нибудь маломальски сложное дело. Он заплачет, он хочет сам. Общение с искусством, когда тому, что мы видим, мы целиком верим, приводит нас в редкое и радостное состояние детскости. Ребенок знает, наверное, что отец сделает лучше, но он хочет сам. Зритель тоже хочет сам. И кто с молоду больше думает и делает сам, тот становится потом надежнее, крепче, умнее. Надо только стараться, чтобы мы не врали, не открывали то, что зритель давным-давно знает без нас, не показывали ему вот это хорошо, что он сам не видит, что хорошо, что плохо. Странное дело. Зритель приходит к нам из самой гущей жизни, зная они гораздо больше нас, в смысле конкретном, реальном, а мы не стыдимся показывать ему иногда такое, во что сами не верим. Самое, может быть, дорогое завоевание социалистического реализма – это то, что художник и тот, к кому он приходит своим произведением, говорят на родном языке, на равных. Не надо только учить. Надо помогать исследовать жизнь, открывать прекрасное в жизни и идти с этим к людям. Надо страдать, когда торжествует зло, и тоже идти к людям. Иначе к чему все? Было время, когда мужика устраивал лубок, было и прошло. Он вырос, стал умный, думающий. Бить нас надо по рукам, когда мы вместо правды придумываем для него разные характеры, ситуации, психологию. Да еще делаем вид, что это-то и есть правда. Никого мы не обманем и не научим таким образом быть лучше. Только испортим дело. Монолог на лестнице. Однажды случился у меня неприятный разговор с молодыми учеными. Разговор был о деревне, а неприятный от того, что я совсем не умею спорить. А надо было спорить, доказывать свою правоту. Я не сумел, и потом было тяжело. Поступила записка, спросили, а вы сами хотели бы сейчас пройтись за плугом? Тут я сбился. Вякнул что-то насчет того, что и им тоже не хотелось бы сейчас от своих атомных котлов в кузницу, а они и не ратуют за то, напротив. А у меня получилось, что я для кого-то хотел бы сохранить в деревне некую патриархальность, а сам со спокойной совестью пристроился жить в столице. На меня смотрели весело и понимающе. Я заявил, если бы там была киностудия, я бы опять ушел в деревню. Это было совсем глупо. Между тем, мне бы хотелось продолжить тот разговор. Вот каких вопросов касался он. Что есть интеллигентный человек? Куда идет деревня? Что погибает в деревне и что стоит жалеть из того, что погибает? Что порождает город и что стоило бы погубить из того, что он порождает? Что есть человек неинтеллигентный, но пребывающий в приятном и отвратительном самомнении, что он интеллигент? Много было вопросов, но все примерно такого свойства. Вот как я думаю про все это. Интеллигентный человек – это ответственное слово. Это так глубоко и серьезно, что стоило бы почаще думать именно об ответственности за это слово. Начнем с того, что явление это интеллигентный человек редкое. Это неспокойная совесть, ум, полное отсутствие голоса, когда требуется для созвучия подпеть могучему басу сильного мира сего, Горький разлад с самим собой из-за проклятого вопроса, что есть правда, гордость и сострадание судьбе народа. Неизбежное, мучительное. Если все это в одном человеке, он интеллигент. Но и это не все. Интеллигент знает, что интеллигентность не самоцель. Конечно же, дело не в шляпе. Но если судить таким судом, очень многим надо встать и снять шляпу. Оттого мне и дорог деревенский уклад жизни, что там редко-редко кто с дуру напялит на себя личину интеллигентного человека. Это ведь очень противный обман. При всем том уважается интеллигент, его слово, мнение искренне уважается. Но, как правило, этот человек залетный, не свой. И тут тоже то и дело случается обман. Наверное, оттого и живет в народе известная настороженность к шляпе. Как-то так повелось у нас, что надо еще иметь право надеть эту самую злополучную шляпу. Может быть, тут сказывается та большая совестливость нашего народа, его неподдельные чувства прекрасного, которые не позволили забыть древнюю простую красоту храма, душевную песню, икону Есенина, милого Ваньку, дурачка из сказки. Впрочем, Ванька-то, пожалуй, забывается, и даже имя его все реже и реже, все больше Эдуарды, Владики, Рустики. Опять надежда на деревню. Может, хоть там не забудут про Ивана-то. Иван на Руси славное делал дела, и землю пахал, и книжки писал, и песни складывал, и машины изобретал, и города строил, и неплохо. 20-й век, он, конечно, бурный век, стремительный. Ритмы его должны были всколыхнуть спокойную деревню, и всколыхнули. Я видел в Сибири, в деревне, как в клубе наяривают твист. Черт с ним, с твистом, на здоровье. Но почему возникает при этом сладостное ощущение, что ты таким образом приобщился к современному образу жизни? Не обман ли это? Я ведь не к тому, чтобы запретить. Действительно, охота понять, не обман ли, не маловато ли. Жалко, когда с молоду обманываются. Жизнь коротка. Что ж такое современность? Машины, скорости, скорости, скорости. Но даже чтобы рассчитать самую среднюю скорость, надо сидеть и думать. 20 век — это все более сложные задачи, все более вдумчивый, сосредоточенный взгляд человека, все больше привлекает лобастый человек, все яснее становится, что это самая прекрасная часть человека, лоб, не к тому опять, чтобы все взяли и начали нагло бриться, да и прятать его зачем же. Ничто так не пугает, не удивляет в человеке, как его странная способность разучить несколько несложных житейских приемов, лучше модных, приспособить разум и руки, передвигать несколько рычажков в огромной машине жизни, и все, баста, и доволен, и еще похлопывает по плечу того, кто пока не разучил этих приемов, или не хотел разучить, и говорит снисходительно: «Ну что, Ваня?» «Ничего, Ваня, не робей, думай». Мы ломаем голову, какой он такой интеллигентный человек, а образ его давно создал сам народ. Только он называет его хороший человек, умный человек, уважительный, не мод, не пропойца, чистоплотный, не трепач, не охальник, работник, мастер. Господин 20 век требует больших знаний, но умный человек всегда много знал. И потому он и умный, что ему никогда не лень было узнавать все больше и больше. Человечество ведет с природой вековую изнурительную борьбу, шаг за шагом отвоевывая у нее благо себе, тайны и богатства. В этот вечный бой вводятся все новые общества, поколения. Общество распределяет силы. Тех, что впереди на передовых рубежах, поддерживают те, что сзади, на равных, неразумно бросать всех сразу вперед. Для наглядности грубо предположим, что город наш впереди, деревня сзади, тыл. Современная жизнь с ее грохотом, ритмами, скоростями и нагрузками смалывает человеческие силы особенно заметно. 20 век, если уступает много, то и мстит жестоко. Люди устают, нервничают, забывают покой, забывают радоваться жизни, красоте, годами не видят, как встает и заходит солнце, так привыкают к шуму, что иногда не поймешь, то ли крикнули «здравствуйте», то ли «караул». Особенно, конечно, достается городу. Разумно ли в таком случае не иметь надежного, крепкого резерва в лице деревни? Я договорился таким образом до того, что в деревне надо бы сохранять ту злополучную, некую патриархальность, которая у нас вызывает то снисходительную улыбку, то гневную отповедь. Что я разумею под этой патриархальностью? Ничего нового, неожиданного, искусственного. Патриархальность, как она есть, и пусть нас не пугает это слово, веками нажитые обычаи, обряды, уважение заветов старины. То есть нельзя, по-моему, насаждать в деревне те достижения города, которые совершенствуют его жизнь, но совершенно чуждые деревни, например. Когда присылается в деревню типовой проект общественной бани, то это зря. С таким же успехом можно присылать туда типовой проект тюрьмы. Также будет неинтересно, не творчески, я бы сказал. Кроме того, общественная баня там не нужна. Если город способен принять и переварить, он огромный, достижение вроде дворца, бракосочетания, то деревня не может вынести показушную свадьбу. Стыдно, тяжело, стыдно участникам, стыдно со стороны смотреть. Почему? Не знаю. Ведь и старый обряд свадьбы тоже спектакль. А вот поди ж ты. Там ничего. Смешно, трогательно, забавно и, наконец, волнующе. Закон и вопрос мне. Где это вы видели сегодня такие старинные свадьбы? Сегодня нигде, к сожалению. А вот лет 12 назад я выдавал замуж сестру на правах старшего брата за неимением отца. Это было далеко, в Сибири. По всем правилам, почти по всем, старинной русской свадьбы. Красиво было, честное слово. Мы с женихом коммунисты, невеста комсомолка. Немножко с нашей стороны такая снисходительность. Я лично эту снисходительность напускал на себя, ибо опасался, что вызовут потом на бюро и всыплют. А так у меня отговорка. Я ведь так, нарочно. Ничего не нарочно. Мне все чрезвычайно нравилось. Итак, с нашей стороны это институтское из любопытства. Со стороны матерей наших родни полный серьез, увлеченность, азарт участников большого зрелища. Церкви и коней не было, а церкви почти никто не жалел. Что коней не было, малый жаль. Утверждаю, чувство прекрасного, торжественный смысл происходящего, неизбежная ответственная мысль о судьбе двух, которым жить вместе, ничто не было утрачено. От того, что жених выкупал у меня приданные невесты за чарку вина, а когда сундук с добром, чемодан с бельем и конспектами не пролез в двери, я потребовал еще чарку. Мы вместе с удовольствием тут же и выпили. Мы роднились, вспоминаю все это сейчас с хорошим чувством. И всегда русские люди помнили этот единственный праздник в своей жизни — свадьбу. Не зря, когда хотели сказать «я не враг тебе», говорили «я ж у тебя на свадьбе гулял». Клубы в селе. Они, конечно, нужны. Хорошие. Но почему в них, даже в больших и хороших, такая скучная жизнь? Вообще я заметил, где хотят организовать веселье, там его не получается. Не надо все валить на плохих массовиков-затейников. Как во всякой профессии, есть там старательные, есть талантливые. У талантливых тоже не получается. Приходит в голову грустная мысль. А нужна ли она, такая веселая профессия? В войну нам было по 12-16 лет. Никакого клуба у нас не было, а многие уж работали. Как ни трудна жизнь, а через 16 лет не переступишь. Собирались на вечеринку с девушками. Была балалайка, реже гармонь. Играли в фантики, крутили шестерку, целовались. И у каждого, кто повзрослей, была среди всех, которая нравилась, когда случалось поцеловаться с ней при всех, обжигало сердце огнем и готов был провалиться сквозь землю. Но надо, и этого хватало потом на всю неделю. И ждешь опять субботу, не приведет ли случай опять поцеловаться с желанной. Неохота говорить тут о чистоте отношений. Она была, она всегда есть в 16 лет. Было весело, вот что хочется сказать. А кто организовывал? Никто. Лежала на печке бабка, иногда советовала палачу с ремнем. Отогрей ее хорошенько, раз она капризничает. Огрей по толстой-то, ишь какая, еще подсказывала. А еще вот так раньше играли. Садись все редком. И работалось, и ждалось. К концу войны из церкви выгребли семенной овес, подчистили, сказали, теперь это клуб. Вечерки стали разгонять. Долго боролись, спрятались, но... В общем, пошел клуб. Стали кино привозить, редко, правда. Больше лекции с танцами не ходили. Опять рассылали активистов по селу собирать на лекции и на танцы. Один раз приехала молодежь из ближайшего города помочь в прополке хлебов. После работы организовали в клубе нечто вроде образцово-показательного вечера отдыха. Играл баянист, городские танцевали. Наши деревенские черти, так нас тогда называли городские, еще рогалями, стояли вдоль стенки, улыбались и перешептывались. кончился танец, и наш завклубом вышел на середину зала при всех орденах и в военной форме и строго сказал: «Было замечено, три пары танцевали линдой, предупреждаю». Что-то убили с вечерками. Не надо меня сейчас ловить на слове. Я не за вечерки в 1968 году. Но как придумались когда-то всякого рода вечерки-посиделки, так к 1968 году придумалось бы что-нибудь другое вместе с лекциями и танцами. Зря покалечили народное творчество в этом деле. Обычай не придумаешь, это невозможно. Хочется еще сказать. Всякие Пасхи, Святки, Масленицы — это никакого отношения к Богу не имело. Это праздники весны, встречи зимы, прощание с зимой. Это форма выражения радости людской от ближайшего, несколько зависимого родства с природой. Более 100 лет назад Виссарион Белинский достаточно верно и убедительно сказал, как русский мужик относится к Богу. Годится так годится, а не годится тоже не беда. Так у меня вышло к 40 годам, что я ни городской до конца, ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже не между двух стульев, а скорее так, одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде как страшновато. Долго в таком состоянии пребывать нельзя, я знаю, упадешь. Не падение страшусь, какое падение, откуда? Очень уж действительно неудобно. Но и в этом моем положении есть свои плюсы. Захотелось вдруг написать «флюсы». От сравнений, от всяческих «оттуда-сюда» и «отсюда-туда» невольно приходит мысль не только о деревне и о городе, а о России. Ну ладно, уходят из деревни. Наверное, и впредь будут уходить. Наверное, таков неумолимый закон жизни, 20 век. Но надо бы подумать, как встречает город деревенского парня. А идет он оттуда косяком, много. Необходимо опять вернуться к разговору об интеллигентном человеке. Кстати, чтобы пресечь всякие догадки о моем намерении претенциозного характера, скажу, мне бы хотелось когда-нибудь стать вполне интеллигентным человеком. Деревенский парень, он непростой человек, но очень доверчивый. Кроме того, у него закваска крестьянина. Если он поверит, что главное в городе удобное жилье, сравнительно легче прокормить семью, силы и сметки ему не занимать, есть где купить, есть что купить, если только он так поймет город, он в этом смысле обставит любого горожанина. Тогда, если он зажмет рубль в свой крестьянский кулак, рубль этот невозможно будет отнять ни за какие развлечения города. С молоду еще походит в кино, раз три побывает в театре, потом ша, купит телевизор и будет смотреть, и будет писать в деревню. Живем хорошо, купил недавно серван, скоро сломают тещу, она получает секцию. Наши секции, да ее секции, мы их обменяем на одну секцию, и будет у нас три комнаты, приезжайте. Это худший вариант. Есть другой, еще более худший. Выдвинут его куда-нибудь честного, простого, а он подумает, что тут самое главное — научиться выступать. Научится, не научится, но попрет тоже по-крестьянски. По себе знаю, как любят иногда городские побаловаться в это дело. Иди выступи по-своему, как умеешь. Как же надо встречать городу такого доверчивого, простого, здорового выходца, не знаю. Только сразу приходит мысль о вековой городской культуре и об истинно интеллигентных людях. Что по мне, так возвращаясь к временам, когда я говорил, как умел, умной книжкой по башке читай, слушай умных людей, не болтунов, а умных. Сумеешь понять, кто умный, выйдешь в люди. Не сумеешь, незачем было ехать 7 верст киселя хлебать. Думай, смотри, слушай и думай. Тут больше свободного времени. Тут библиотеки на каждом шагу, читальные залы, вечерние школы, курсы всякие. Знай, работай, да не трусь. Обрати свое вековое терпение и упорство на то, чтобы сделать из себя человека, интеллигента духа. Это вранье, если нахватался человек разных слов, научился недовольно морщить лоб на выставках, целовать ручки женщинам, купил шляпу, галстук, пижаму, съездил пару раз за рубеж, уже интеллигент. Про таких в деревне говорят: сбору по сосенке. Не смотри, где он работает и сколько у него дипломов. Смотри, что он делает. Город — это трагедия Гоголя, Некрасова, Достоевского, Гаршина. и других страдальцев, которые до смертного часа своего искали в жизни силу, которая бы уничтожила зло на земле, и не нашли. Это Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов. Не могу удержаться, поделюсь одной мыслью, которая поразила меня своей простой правдой. Мысль Юрия Тынянова, где-то в его записках. Вот она. Только мещанин, обыватель требует, чтобы в художественном произведении А. порок был обязательно наказан, Б. добродетель восторжествовала, В. конец был счастливым. Как верно. В самом деле ведь это удобно, это симметрично, выражение Тынянова, красиво, благородно, идеал обывателя. Кроме обывателя этого никто не хочет и не требует, дураку все равно. Это не зло, это хуже, это смерть от удушья. Как же мы должны быть благодарны им, всей силой души, посыновьи. Как дороги они всякому живому сердцу, эти наши титаны-классики. Какой головокружительный, опасный кручей шли они. И вся их жизнь — путь в неведомое. И постоянная, отчаянная борьба с могучим гадом, мещанином. Как нужны они, мощные, мудрые, добрые, озабоченные судьбой народа. Пушкин, Толстой, Гоголь, Достоевский, Чехов. Стоит только забыть их. Обыватель тут как тут. О, тогда он наведет порядок. Это будет еще то искусство. Вы будете плакать в зале, сморкаться в платочек, но в конце счастливо улыбнетесь, утрете слезки, легко вздохнете и пойдете искать автора, пожать руку. Где он, этот чародей? Где этот душка? Как хорошо-то было. Мы все переволновались, мы уж думали, а тут встает классик, как тень отца Гамлета. Не дает обывателю пройти к автору, и они начинают бороться. И нелегкая эта борьба. Обыватель жалуется, автор тоже жалуется, администрация жалуется, все жалуются, негодуют. Один классик стоит на своем: не пущу, не дам, будь человек. Город — это и тихий домик Циолковского, где труд не искал славы. Город — это где огромные дома, и в домах книги, и там торжественно тихо. В городе додумались до простой гениальной мысли. Все люди — братья. В город надо входить, как верующие входят в храм. Верить, а не просить милостыню. Город — это заводы, и там своя странная, чарующая прелесть машин. Ладно, если ты пришел в город и понял все это. Но если ты остался в деревне и не думаешь тайком, что тебя обошла судьба, это прекрасно. Она не обошла. Она придет, ее зарабатывают. Гоняться за ней бессмысленно. Она, как красивая птица, отлетит немного, сядет. Побежишь за ней, она опять отлетит и сядет. И близко так опять хочется побежать. Она опять отлетит и сядет в двух шагах. Поди, сообрази, что она уводит тебя от гнезда. Труд, труд и раздумье. И борьба, и надежда. Вот удел человеческий везде. Предположим, далее, что разговор у нас пошел так. Вопросы-ответ. Вопросы отберу из тех, что мне действительно были заданы в разное время. Ответы тут же на лестнице задним числом. Я уже значительно спокойнее выговорился. Чарующая картина. Стою и не смущаюсь, не заикаюсь. Смотрю прямо, несколько даже весело. Пожалуйста. Вопрос. Что такое интеллигент духа? Как это надо понимать? Ответ. Сознаю, что выразился несколько красиво и не совсем самостоятельно. Аристократы духа уже были, но как не нашлось другого. Вот что это такое. Это очень хороший человек. Деревенский старик и мальчик остановились и поздоровались с незнакомым. Я их не знаю и не захлебываюсь сразу от восторга. Вот они, настоящие хорошие люди. Нет, я поздоровался и по привычке думаю, откуда это у них. Положим, мальчику, сказал учитель, надо здороваться со всеми, а этот седой-то ведь жизнь прожил. Устал, наработался, навоевался, наголодался, всякое было, но неистребимо живет в нем вот это бескорыстное. Дай вам Бог здоровья, так просто, от доброты душевной. Я ему не барин, не председатель сельсовета, человек. Вот он и пожелал мне, будь здоров, живи, ибо жить все-таки хорошо. Спасибо. И ты здравствуй, много лет жить. Правда, хорошо, хоть иногда нелегко. В городе, конечно, не наздороваешься с каждым встречным, перечным, понимаю. Не так давно наблюдал сцену. Метро. Поздно уж, 12:00. Два провинциальных парня, на виду их слегка под хмельком, интересуются в вагоне, как проехать до станции такой-то. Крупный молодой человек спортивного вида улыбнулся, объясняет. Вот остановка. Видите? Вы здесь сойдете, сделаете переход, сядьте вот тут, показывает по схеме, и поедете вот так, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Громко объясняет, чтобы все слышали. Все слушают и улыбаются. Парень направляет их по кольцу в обратную сторону. Их остановка следующая. Некоторые даже хихикают. Провинциалы полагают, что смеются над ними от того, что они немного выпившие, оглядываются, тоже улыбаются. «Далеко», — говорят они. «За 5 копеек!» — за всех сил наигрывает красавец парень. «Спасибо, скажите, а вы далеко!» В вагоне откровенно смеются. Не обидно смеются. В конце концов, доедут же, ведь они до своей станции. Остановка. Им сходить. Какой-то пожилой человек с седенькой бородкой и клинышком, прям как из банальной пьесы. Сельские простаки парни, городской спортсмен-красавец и старичок-профессор. Но что делать? Поднялся с места, тронул ребят, сказал просто. Вам сходить. Ребята замешкались, не понимают. Им же сказали. Сходите, велел профессор. Они сошли. Профессор опять сел на свое место и продолжал читать газету. Всем как-то стало неловко. И спортсмену тоже. Может быть, начни профессору упрекать, как вам не стыдно, зачем вы так? Тут бы облегчение пришло. Заговорили бы, а нечего пить, нечего вообще до этих пор шляться, если они первый раз в городе, все учреждения давно закрыты. Нет. Старичок спокойно читал себе газетку. Красивый человек. А противопоставление? В деревне хорошие, в городе плохие, за редким исключением. Да нет же, нет. И в деревне есть всякие. Есть такие, что не приведи Господи. Но и там есть такие вот душевные, красивые люди, как эти старики. Один, наверное, не прочитал за всю жизнь ни одной книжки. Другой одолел Гегеля, Маркса, пропасть. Но есть нечто, что делает их очень близким — человечность. Уверен, они сразу нашли общий язык. Им было бы интересно друг с другом. И зарю они, наверное, одинаково любят. Мудро, спокойно, молча. И людей понимают одинаково. Пустого человека, как он ни крутись, раскусит. И дурака начальника встречают одинаково. Немножко весело, немножко грустно. Но, в общем, терпимо. Что делать? Вопрос. Так куда же все-таки идет деревня? Ответ. Светлое будущее. Но все равно она останется деревней-то. И не надо насильственно подталкивать ее на путь малой урбанизации. Я понимаю, что характер труда крестьянина будет меняться со временем, совершенствоваться. Небольшие промышленные предприятия будут селиться ближе к мужику. Это хорошо, надо. Но дайте ему возможность и самому тогда срубить себе дом. Дайте ему отвести душу, вырезать узоры на карнизе, расписать ставни, посадить под окном березку, присобачить на крышу какую-нибудь такую штуковину, что все ахнут, и он будет доволен. В связи с этим позвольте не поверить в искренность таких вот слов. Доходы колхозников позволяют им строить дома, которые по красоте и удобству не уступали бы хорошей городской квартире. Но где взять такие проекты, курсив мой? Это сказал председатель колхоза имени Кирова Слуцкого района С.Д. Лемещенко на совещании по сельскому строительству в Беларуси. Грешным делом подозреваю, что это модный крик души. Не хочется верить вам, товарищ Лемещенко. Это смахивает на прием выступальщиков. Так давайте ж нам, помогите ж нам. А если у вас это искренне, тогда уж совсем плохо. Это уж черт знает что. Дайте проект. Как нам жить? Как рожать детей? Как наладить добрые отношения с тещей? Как построить себе удобное жилье? Да было бы с чего. Построят без городского проекта. И будет удобно, красиво, будет лучше городской квартиры. Молодой, полный выучки и энергии выпускник краевой культпросвет школы приезжает в глубинку и начинает разворачиваться. Набрал энтузиастов и пошли чесать под Мордасову. С хором, под баян, с приплясом. И голос подобрали похожий, и приплясывать научились. Довольны. Похоже. и в районе довольны, а то, глядишь, и в область попадут на осмотр. Но там уж из похожих выбирают самых похожих. Какая досада! Село 200 лет стоит. Здесь хранят память о Пугачеве. Предки, разбегаясь после разгрома восстания, селились, основали село. Здесь даже былины знают. Здесь на каждой улице своя Мордасова. Тут есть такие бабки, что как запоют, так сердце сжимается. Старо, несовременно. Ну, значит, Пушкин ничего не смыслил в этом деле. Если, будучи молодым человеком, просил Арину Родионовну, старушку, спеть ему, как синица тихо за морем жила. Значит, все, что нажил народ веками, сберег, все по боку, даешь Мордасову. Думаю, нет надобности заявлять то, что я не имею ничего против этой славной исполнительницы веселых куплетов. Спохватились. Губим архитектурные памятники старины. Так давайте пожалеем, взвоим, охота сказать, что мы забываем. Мне по фильму «Ваш сын и брат» понадобилось набрать в сибирском селе, где мы снимали, человек 10-15, которые бы спели старинную сибирскую песню «Глухой неведомой тайгою». Мы должны были записать ее на магнитофон и потом в Москве в павильоне дать актерам послушать, чтобы у них получилось похоже. Ассистенты бегали по всему селу, едва-едва набрали 12 человек, которые согласились спеть, почему-то им было неудобно. Спели с грехом пополам. Все оглядывались, улыбались смущенные, просили, может, мы какую-нибудь другую, мой костер в тумане светит. Дали им выпить немного, раскачались, но все равно, когда потом пошли домой, запели «Мой костер», запевал местный щитовод с дрожью в голосе, красиво, оглядывались, ушли с убеждением, что я человек отсталый, не совсем понятно только, почему мне доверили такое ответственное дело — снимать кино. Это к вопросу, что мы забываем и с какой легкостью, и даже вспоминать стыдимся. Кстати, никак не могу понять, что значит русская народная песня в обработке. Кто кого обрабатывает? Зачем? Или вот еще современная русская народная песня. Подчеркнуто, народная, современная. И полюшка колхозная. Мил на тракторе, а я на мотоцикле за ним. Да бросьте вы. Обыкновенная плохая стилизация. Вопрос. Что можно было бы пожелать молодым в деревне и в городе? Ответ. Сейчас идеалом жизни сельской молодежи, даже если судьба не сулит ей значительной части, в ближайшее время город, все равно городская жизнь. Тут начинается самое сложное. Сразу легко напрашивается вывод. Так давайте активнее насаждать там городскую жизнь. Давайте. Ну? Что, давайте. Так что же вы в открытую дверь ломитесь? Почему ж? Давайте, только не с бухты-барахты, а подумав. Я помню, несколько лет назад к нам в село в парикмахерскую прислали женского парикмахера. Молодая такая хорошенькая женщина. Ходили к ней? Ходили. Мужчины посмотреть на нее. Парикмахерша поскучала недельку и уехала. Конечно, молодому парню с 10-леткой пустовато в деревне. Он знает, приблизительно, конечно, по кино, по книжкам, по рассказам, про городскую жизнь. И стремится, сколько возможно, подражать городским. Прическа, одежда, транзистор. Словечки разные, попытки несколько упростить отношения с девушкой, вообще стремление попорхать малость. Он не догадывается, что он смешон. Он все принял за чистую монету. Но если бы от моей головы сейчас пошло сияние, такой бы я вдруг сделался умный, я бы и тогда не сумел убедить его, что то, к чему он стремится, не есть городская жизнь. Он почитает и подумаем, это мы знаем, это чтоб успокоить нас. Я мог бы долго говорить, что те мальчишки и девочки, на которых он с тайной завистью смотрит из зрительного зала, их таких в жизни нет. Это плохое кино, но я не буду. Он сам не дурак, он понимает, что не так уж все славно, легко, красиво у молодых в городе, как показывают, но ведь что-то все-таки есть. Есть, но совсем-совсем другое. Есть труд. Все тот же труд, раздумья, жажда много знать, постижение истинной красоты, радость, боль, наслаждение от общения с искусством. В 18 лет самая пора начать думать, ощущать в себе силу, разум, нежность и отдать бы все это людям. Кому же еще-то? Вот счастье, по-моему. Можно, конечно, принять 18 лет как дар жизни, с удовольствием разменять их на мальчишку чувств, небольших, легко исполнимых желаний, Так тоже можно. Тоже будет что вспомнить, даже интересно будет. Только жалко. Ведь это единственный раз. Жизнь, как известно, один раз дается и летит чудовищно скоро. Не успеешь оглянуться, уж 40, вернуться бы. Но, хорошо сказано, близок локоть, да не укусишь. Вернуться нельзя. Можно не пропустить. Можно, пока есть силы, здоровье, молодая душа и совесть, как-нибудь включиться в народную жизнь, помимо своих прямых обязанностей по долгу работы, службы. Приходит на память тоже одно старомодное слово «подвижничество». Я знаю, проходил в институте, что хождение в народ — это не самый верный путь русской интеллигенции в борьбе за свободу, духовное раскрепощение великого народа, но как красив, добр и великодушен был человек, который почувствовал в себе неодолимое желание пойти и самому помочь людям, братьям, и бросал все, и шел. Невозможно думать о них иначе, чем с уважением. Это были истинные интеллигенты, интеллигенты самой высокой организации. У нас сложилась традиция. В страдную пору в хлебородные районы страны выезжает огромная армия студенчества и молодых рабочих. Они делают хорошее дело, помогают убрать хлеб.